4 июня 78 года. Музей внеземных культур. Ночь. В 1:08 радиобраслет у меня на запястье пискнул, и приглушенный голос Экселленса пробормотал скороговоркой: «Мак, музей, главный вход, быстро!» Я захлопнул колпак кабины, чтобы не ударило воздухом, и включил двигатель на форсаж с места. Глайдер свечкой взмыл звездное небо. 3 секунды на торможение, 22 секунды на планирование и ориентировку. На площади звезды пусто. Перед главным входом тоже никого. Странно. Ага, из кабины 0Т на углу музея появляется черная тощая фигура. Скользит к главному входу. Экселленс. Глайдер бесшумно сел перед главным входом. Немедленно на пульте вспыхнула сигнальная лампочка, и мягкий голос киберинспектора произнес сукаризной: «Посадка глайдеров на площади звезды не разрешается». Я откинул колпак и выскочил на мостовую. Экселленс уже возился у дверей, орудуя магнитной отмычкой. «Посадка глайдеров на площади звезды», — проникновенно вещал киберинспектор. «Заткни его», — не оборачиваясь, проворчал Экселленс сквозь зубы. Я захлопнул колпак. В ту же секунду главный вход распахнулся. «За мной», — бросил Экселленс и нырнул во тьму. Я нырнул следом. Совсем как в старые времена. Он несся передо мной огромными неслышными скачками. Длинный, тощий, угловатый, снова легкий и ловкий, обтянутый черным, похожий на тень средневекового демона. И я мельком подумал, что уж такого Экселленса наверняка не видывал ни один из нынешних наших сопляков, а видывал разве что старина Слон да Петр Ангелов, да еще я 1,5 десятка лет назад. Он вел меня по сложной извилистой кривой из зала в зал, из коридора в коридор, безошибочно ориентируясь между стендами и витринами, среди статуй и макетов, похожих на безобразные механизмы, и среди механизмов и аппаратов, похожих на безобразные статуи. Нигде не было света. Видимо, автоматика была заранее отключена, но он ни разу не ошибся и не сбился с пути, хотя я знал, что ночное зрение у него много хуже моего. Он здорово подготовился к этому ночному броску, наш Экселленс, и получалось у него пока очень и очень неплохо, если не считать дыхание. Дышал он слишком громко, но тут уж ничего нельзя было поделать. Возраст. Проклятые годы. Внезапно он остановился, и едва я стал рядом, сжал пальцы на моем плече. В первый момент я испугался, что у него схватило сердце, но тут же понял. Мы прибыли на место, и он просто пережидает отдышку. Я огляделся. Пустые столы, стеллажи вдоль стен, уставленные инопланетными диковинами, ксенографические проекторы у дальней стены. Все это я уже видел. Я уже был здесь. Это была мастерская Майи Тойвовны Глумовой. Вот ее стол, а в этом вот кресле сидел журналист Камерер. Экселленс отпустил мое плечо, шагнул к стеллажам, согнулся и пошел вдоль стеллажей, не разгибаясь. Он что-то там высматривал. Потом остановился, с натугой поднял что-то и направился к столу, расположенному прямо перед входом. Слегка откинувшись корпусом назад, он нес на опущенных руках длинный предмет, какой-то плоский брусок с закругленными углами. Осторожно, без малейшего стука, он поставил этот предмет на стол, на мгновение замер, прислушиваясь, а потом вдруг, как фокусник, потянул из нагрудного кармана длиннющую пеструю шаль с бахромой. Ловким движением он расправил ее и набросил поверх этого своего бруска. Потом он повернулся ко мне, нагнулся к моему уху и едва слышно прошептал: «Когда он прикоснется к платку, бери его. Если он прежде заметит нас, бери его. Встань здесь». Я встал по одну сторону двери, Экселленс по другую. Сначала я ничего не слышал. Я стоял, прижавшись спиной к стене, механически прикидывал различные варианты развития событий и глядел на платок, расстеленный на столе. Интересно, чего это ради Лев Абалкин станет к нему прикасаться? Если ему так уж нужен этот брусок, то как он узнает, что брусок спрятан под платком? И что это за брусок? Похож на футляр для персонального интровизора. Или для какого-то музыкального инструмента. Впрочем, вряд ли. Тяжеловат. Ничего не понимаю. Это явно приманка, но если это приманка, то не для человека. Тут я услышал шум. Надо сказать, шум был основательный. Где-то в недрах музея обрушилось что-то обширное, металлическое, разваливающееся в падении. Я моментально вспомнил гигантский моток колючей проволоки, который давеча так старательно обрабатывали молекулярными паяльниками местные девчушки. Я взглянул на Экселленса. Экселленс тоже прислушивался и тоже недоумевал. Звон, ляск и дребезг постепенно прекратились, и снова стало тихо. Странно, чтобы прогрессор, профессионал, мастер скрадывания, ниндзя вломился сослепу в такое громоздкое сооружение. Невероятно. Конечно, он мог зацепиться рукавом за одну единственную торчащую колючку. Нет, не мог. Прогрессор не мог. Или здесь, на безопасной земле, прогрессор уже успел слегка подразболтаться? Сомнительно. Впрочем, посмотрим. В любом случае, он сейчас застыл на одной ноге и прислушивается. И будет так прислушиваться еще минут 5. Он и не подумал стоять на одной ноге и прислушиваться. Он явно приближался к нам, причем движение его сопровождалось целой какофонией звуков, разнообразных и совершенно неуместных для прогрессора. Он задевал за притолоки и за стены. Один раз он налетел на какую-то мебель и разразился серией невнятных восклицаний с преобладанием шипящих. А когда на экраны проекторов упали слабые электрические отсветы, мои сомнения превратились в уверенность. «И это не он», — сказал я Экселленсу почти вслух. Экселленс кивнул. Вид у него был недоумевающий и угрюмый. Теперь он стоял боком к стене и лицом ко мне, раздвинув ноги и набычившись. И легко было представить себе, как через минуту он схватит лжепрогрессора обеими руками за грудки и, равномерно его встряхивая, прорычит ему в лицо. «Кто ты такой и что ты здесь делаешь, мелкий сукин сын?» И так ясно я представил себе эту картину, что поначалу даже не удивился, когда он левой рукой оттянул на себе борт черной куртки, а правой принялся засовывать за пазуху свой любимый герцог 26-го калибра. Он словно бы освобождал руки для предстоящего хватания и стряхивания. Но когда до меня дошло, что все это время он стоял с этой восьмизарядной верной смертью в руках, я попросту обмер. И это могло означать только одно – Экселленс готов был убить Льва Абалкина. Именно убить, потому что никогда Экселленс не обнажал оружие для того, чтобы пугать, грозить или вообще производить впечатление, только для того, чтобы убивать. Я был так ошеломлен, что забыл обо всем на свете. Но тут в мастерскую ворвался толстый столб яркого белого света и, зацепившись в последний раз за притолоку, в дверь проследовал лже-Абалкин. Вообще-то говоря, он был даже чем-то похож на Льва Абалкина. Крепенький, ладный, невысокого роста, с длинными черными волосами до плеч. Он был в белом просторном плаще и держал перед собой электрический фонарик-турист, а в другой руке у него был то ли маленький чемоданчик, то ли большой портфель. Войдя, он остановился, провел лучом фонарика по стеллажам и произнес: «Кажется, это здесь». Голос у него был скрипучий, а тон нарочито бодрый. Таким тоном говорят сами с собой люди, когда им страшновато, неловко, немножечко стыдно. Словом, когда они чувствуют себя не в своей тарелке. Одной ногой в канаве, как говорят хантийцы. Теперь я видел, что это, собственно, старый человек. Может быть, даже старший Экселленса. У него был длинный острый нос с горбинкой, длинный острый подбородок, впалые щеки и высокий, очень белый лоб. В общем, он был похож не столько на Льва Абалкина, сколько на Шерлока Холмса. Пока я мог сказать о нем с совершенной точностью только одно – этого человека я раньше никогда в жизни не видел. Бегло оглядевшись, он подошел к столу, поставил на цветастый платок прямо рядом с нашим бруском свой чемоданчик-портфель, а сам, подсвечивая себе фонариком, принялся осматривать стеллажи неторопливо и методично, полку за полкой, секции за секцией. При этом он непрерывно бормотал что-то себе под нос, но разобрать можно было только отдельные слова. «Ну это всем известно! Обыкновенный элизиум, хлам, и хлам!» Может быть, и не на месте. Засунули, запихали, запрятали.